Мефистофель взбирается по другой стороне горы. Опять ползи по склонам скал суровых, да путайся среди корней дубовых. У нас на Гарце пахнет хоть смолой от сосен, там хоть запах ароматен, хоть с серным схожим. Здесь же неприятен и самый воздух. Это край такой, что нет и речи ни о чем подобном. Хотел бы знать я, чем в миру загробном у этих греков раскаляют ад? Чем заменяют серный дым и чад? Дриада, нимфа дерева. Как неумен ты дома, на чужбине неловок. Чем о родине мечтать? Ты должен бы почтенье здесь воздать дубов старинных, миру и святыне. Да, хорошо, конечно, где нас нет. Когда привычный угол мы теряем, он поневоле кажется нам раем. Но что в пещере там за слабый свет? Что за тройное существо там жмется? То Форкиады. Ближе подойди, и, коль не страшно, речь к ним поведи. Зачем же нет? Смотрю, и остается девица лишь. Как я не горд, а тут сознаться должен. Ничего на свете подобного не видел. Чуды эти аль равно в безобразии превзойдут. При виде этой троицы страшилищ, кто б не признал от сердца глубины, что смертные грехи не так дурны. У нас мы в самом страшном из чистилищ не стали бы терпеть подобных им. А здесь, глядишь, присутствием своим они отчизну красоты венчают, античными их громко величают. Задвигались, почуяли меня вампиры. Вот пошла у них возня шипением, свистом чужака встречают. Дайте глаз мне, сестры, кто-то там решается войти в святой наш храм. Почтенные, позвольте к вам с приветом приблизиться, чтобы спросить при этом благословение тройственное. Я вам не знаком. Насколько мне известно, я, кажется, вам дальняя родня. Как чужеземцу было очень лестно старинных всех богов увидеть мне. И Опс, и Рею я почтил вполне поклоны. Даже пары ваших славных сестер, Хаоса древних дочерей, вчера ли видел, несколько ли дней тому назад, не помню, но вам равных нигде не встретил. Вами я пленен и умолкаю, полный восхищения от чудного такого лицезрения. Нам кажется, что этот дух унён. Увидев вас, одним я удивлен, что вас давно поэты не воспели. Как это вышло? Хоть один бы раз скульпторы точно так же не успели изобразить достойнейшие вас. А было бы скорее достойно цели вас передать резцом, чем разных гер, да там палат каких-то и Венер. Погружены в безмолвие ночное, об этом и не думали мы трое. Да как оно и быть могло бы? Свет не видит вас, а вас и слуху нет. В таких местах вы лучше б водворились, где роскошь и искусство воцарились, где каждый день проворно там и тут из мрамора героев создают, где... Замолчи! Ко славе вожделения в нас не буди! Что пользы, если б мы все это знали? Рождены среди тьмы, тьме родственны, среди уединения живем мы, незнакомые другим. Себе почти неведомы самим. Что ж, если так, тогда скажу не ложно. Другим свой облик верить было б можно. У вас втроем один лишь зуб и глаз. Взглянув мифологически на дело, в двух сущность трех могли б вместить вы смело. Нетрудно это было бы для вас. А образ третий мне вы одолжите на краткий срок. Как, сестры, дать или нет? Попробуем. Но только наш совет без глаза и без зуба. Вы лишите тогда свой лик прекраснейшей черты. Не будет в нем строжайшей полноты. Зажмурь один свой глаз, и с этим вместе ты выставь длинный клык свой. И сейчас похожим в профиль станешь ты на нас. Как будто брат родной наш. Много чести. Мефистофель становится в профиль похожим на Форкиат. Пусть будет так. Пусть так. Готов уж я, Хаосов сын. Хаосом знаменитым мы рождены. О, стыд! Гермафродитом теперь, пожалуй, станут звать меня. Смотреть на нашу троицу нам любо. Теперь у нас два глаза и два зуба. От всех скрываясь, я пойду теперь пугать чертей в аду.